«Не могу», — неохотно признался он. «Такое уж это дурацкое заклинание. Надо ждать, пока само пройдет. Обычно его хватает на четверть часа, так что при всем уважении придется вам потерпеть, извините». «Ладно», — вздохнул я. «Нет так нет. По крайней мере, представьтесь и объясните, пожалуйста, что вы тут делаете. Вы определенно не сам Малда Йоза, хотя бы потому, что он сейчас дрыхнет у меня дома. И вряд ли один из его коллег. Я вроде всех ребят в лицо знаю». «Зачем это Малда дрыхнет у вас дома? С ним что-то случилось?» Вот теперь в его голосе зазвучала та самая тревога, которую я ожидал услышать в обмен на словосочетание «тайный сыск». «С Малда ничего не случилось», — усмехнулся я. «Сперва его унес тютюшихумский вихрь, потом окутала аудаллахская тьма, а напоследок бедняга познал бесконечное блаженство Харрави, и оно окончательно свалило его с ног». «Напился, что ли?» — догадался невидимка. «Всего с трех стаканов? Куда катится этот мир?» Пришлось вступиться за честь друга. Он сказал, что трое суток не спал, и все это время работал, не покладая рук и прочих частей тела, которые используются для колдовства. «И то правда», — неохотно согласился невидимка. «Хотя, когда мы строили виллу Хайтину-браты в предместьях Нарри, он мог...» «А, ну, конечно!» — обрадовался я. «Можете не представляться, я и так знаю, кто вы». «Правда?» — холодно спросил невидимка. «Что ж, интересно будет выслушать вашу версию». «Вы Пелле да Йорла. Я, кстати, тоже». «Как? Полный тезка?» — изумился он. «Всего на одну ночь», — улыбнулся я. «Точнее, даже на пару часов. Малдо тогда решил показать мне эксперименты с домом в скандальном переулке и не хотел нервировать своих коллег. Я, ну, в общем, так вышло, что я довольно известная персона, а людей часто смущает общество знаменитостей. Потом-то ребята привыкли, что я вечно рядом кручусь, но в первый раз мне пришлось изменить внешность. И Малдо придумал для меня новое имя, вернее, дал ваше. А пока мы ждали остальных, рассказывал мне, как отлично вы вместе работали на побережье. И прости... Ой, если я ляпну лишнее, простите». «То есть вы с Малдо настолько друзья, что он даже о моих кирпичах разболтал?» — удивился невидимка. «Тогда я, наверное, тоже знаю, кто вы. Сэр Макс, он мне все уши прожужжал». Но Минорих воспользовался безмолвной речью. «Я правильно понимаю, что вы поладили? Может быть, он тебе сам все покажет и расскажет, а я пока пойду по оставшимся следам, чтобы времени не терять?» «Давай так», — согласился я. «И оставайся на связи». «Извините, пожалуйста», — сказал Нуминорих вслух. «У меня очень много работы. Надеюсь, еще увидимся». Он вышел, и мы с Пелле да Йорлой остались вдвоем. «Никогда раньше не говорил с невидимым собеседником», — пожаловался я. «Чувствую себя полным идиотом и даже не знаю, куда можно сесть, чтобы не угодить к вам на колени». «Садись в кресло», — великодушно предложил Пелле. «Все-таки ты здесь в большей степени гость, чем я. Я уже третий день тут живу, а ты только вошел. Ничего, что я на «ты». У нас на побережье это не нахальство, а способ выразить симпатию. Хотя в столице принято иначе, это я помню».